Ренегаты с партийными билетами в будущем убили смысл его жизни по созданию великой империи трудящихся. Сколько сил потратил он и его соратники, советский народ, на восстановление страны после разрухи и ее развития. И дело его жизни оказалось напрасным. Ну а эти перерожденцы, россияне, уже родились или воспитались в духе единственного возможного для них капиталистического общества. Они практически не жили в социалистические времена. Так за что на них злиться? Это наши внуки и правнуки. И это мы оставили им такое наследство. Эх, Никитка, ничтожество клоунское, выродок, не выступать тебе на 20-м съезде КПСС. Как и другим твоим соучастникам, придется тебе сдохнуть. Персоналии будущих заговорщиков мне теперь известны, как и известны все пострадавшие от этой клики после моей смерти. Хоть россияне и утверждают, что не являются нашими потомками, но параллельность и тождественность наших вселенных, как они пишут, слишком уж бросается в глаза. Так что здесь еще стоит проверить их информацию. Сегодня запланировано изучение второго пакета информации, касающегося вопросов оказания помощи и сотрудничества. Сталин не стал сразу передавать информацию от пришельцев в различные наркоматы и ведомства, решив лично изучить материалы. Что касается политико-исторического раздела, то он вообще никому не будет передан, слишком уж взрывоопасная информация в нем содержится. Изучение документов проводилось в тиши кремлевского бункера из-за сильных авианалетов на столицу в последнее время. Здесь были оборудованы для работы специальные помещения, в точности повторяющие его апартаменты в Кремле. Тут же проводились совещания, просмотр кинофильмов, прием пищи, здесь же была и спальня. Так что тут предлагают россияне, ну то, что хотят провести продовольствие и медикаменты в помощь блокадному Ленинграду, это хорошо и нами приветствуется. Причем немалое количество. Уже завезено морским путем порядка 250 тысяч тонн грузов. А то, что пришельцы будут участвовать в снятии блокады своими военными силами и даже разработали соответствующие планы взаимодействия с Красной Армией, можно только поощрять. Тем более, они уже неплохо побили фашистов в Заполярье. Шапошников, Головко и Мерецков налаживают с ними такое взаимодействие. Как доложил Берия, столь странное желание пришельцев оказать помощь именно Ленинграду вызвано скорее всего играми в демократию их правительства. А как еще можно воспринять ответ их представителя вице-адмирала Невминова о том, что вся помощь, которую мы хотим доставить в Ленинград, является истинно народной? Она целиком собрана за счет добровольных пожертвований граждан не только нашей страны, но и других стран. И собрана она с исключительной целью оказать помощь жителям блокадного Ленинграда. И мы не можем не учитывать искреннее желание наших граждан помочь родным нам по духу советским гражданам, оказавшимся в ленинградской западне. И мы не можем, не имеем права его обманывать, ни мы, ни вы. Берия правильно отметил, проведя параллели с играми в демократию, которые ведутся в САСШ, Великобритании и некоторых других странах. Все эти бутафорские выборы в президенты и парламенты, баталии, разворачиваемые на страницах газет, показывают всю гнилую сущность империалистических стран. Как могут они говорить о полноценной демократии, когда кроме 2-3 партий никого, а тем более партии коммунистического толка, к выборам не допускают и даже преследуют? Ну хотя бы в этом вопросе мы разобрались и поняли истинные мотивы правительства перерожденцев. Вообще Берия убедился, что россияне, на первый взгляд, не представляют угрозу Советскому Союзу. Воевать с СССР они не будут, с этим соглашусь, и в нежданной помощи с их стороны Союз весьма нуждается. Однако, пришельцы, может и неумышленно, но представляют опасность другого плана, они идеологические враги, тем более, владеющие весьма опасной информацией. Берии я уже поручил разработать меры противодействия распространения исходящей от россиян идеологической заразы. В этом отношении весьма перспективным видится предложенное самими россиянами создание закрытого административно-территориального образования в Архангельской области, предназначенного для развития сотрудничества между Советским Союзом и Российской Федерацией. Это одно из первых их предложений, и довольно привлекательного по содержанию прилагаемого списка конкретных мероприятий. Россияне могут продать хранящиеся у них на мобилизационных складах вооружения, не имеющие аналогов в мире 1941 года, опережающие наше время на 10 и более лет. Это 2 800 средних танков Т-55 с 100-миллиметровой нарезной пушкой, 2000 основных боевых танков Т-64А, Т-64 с 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 4 800 бронетранспортеров улучшенной проходимости и плавающих БТР-60, БТР-70 с крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом, 2000 бронированных разведывательно-дозорных машин высокой проходимости БРДМ-2 с крупнокалиберным 14,5-мм пулеметом, 7500 боевых бронированных плавающих гусеничных машин пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольным орудием, 6000 бронированных гусеничных боевых машин пехоты БМП-2 с 30-мм нарезной автоматической пушкой, 100 боевых машин десанта БМД-1 с 73-мм гладкоствольной полуавтоматическим гранатометом. Это практически состав не менее 80 танковых дивизий. Даже если все их немедленно получим, то они далеко не сразу могут быть готовы к боевым действиям. Для них придется готовить более 25 тысяч экипажей, а это командиры, наводчики, водители-механики, пулеметчики, и готовить долгое время. Также предлагается не менее 100 тысяч полноприводных грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал-375Д, Урал-4320, ЗИЛ-131, ЗИЛ-4334, КАМАЗ-4310, КАМАЗ-5350, грузоподъемностью от 3500 кг и выше, без учета прицепов. На шасси этих же моделей автомобилей предлагается не менее 10 тысяч специализированных машин, бронированных, тягачей, топливозаправщиков, вахтовых автоцистерн, пожарных и прочих. В не меньших количествах предлагаются бортовые автомобили 1,5-тонного класса грузоподъемности серии «Газель», грузопассажирские автомобили повышенной проходимости всей линейки марок УАЗ, а также универсальные гусеничные тракторы общего назначения ДТ-75 и универсальные колесные тракторы Т-25. Для них всех также нужны обученные водители, а также механики и ремонтники. Вот именно для целей приемки, хранения и последующей транспортировки военной транспортной техники, а также для обучения специалистов, россиянами предлагается осуществлять в этом закрытом образовании обучение необходимых кадров. Техника по своему уровню не принадлежит настоящему времени, поэтому здесь речь будет вестись именно об обучении, а не переобучении и переподготовке. Также россиянами предлагаются самоходные артиллерийские установки цветочной серии, 340 тысяч 203-мм самоходных пушек «Пион», 850 тысяч 152 миллиметров армейских самоходных пушек «Гиацинт С», 1152 миллиметров дивизионных самоходных гаубиц «Акация», 2122 миллиметров полковых самоходных гаубиц «Гвоздика», 430 тысяч 240-мм самоходных минометов «Тюльпан». Помимо самоходных в предложениях россиян есть и буксируемые артиллерийские установки на колесных лафетах. 40 тысяч 203,4-мм гаубиц 4 метра большой мощности калибра 8 дюймов. 1075 тысяч 152-мм буксируемых пушек гаубиц длина 20 с ручным заряжанием. 4400 тысяч 122-мм буксируемых гаубиц длина 30. Полагаю, что все эти САУ и буксируемые орудия пойдут в артиллерийские части резерва Ставки Верховного Главнокомандования и будут применяться на направлениях основных ударов. Особо впечатлили потомки наших боевых машин реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», а именно 2000 боевых машин БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» калибра 122 мм. Россияне также предлагают некоторое количество мобильных зенитных установок. 60 зенитных самоходных установок «Шилка», вооруженных с четверенной автоматической 23-мм пушкой, 40 зенитных самоходных артиллерийских установок на легкобронированном гусеничном шасси Су-57-2, вооруженных спаренным 57-мм автоматическим орудием, 523-мм спаренных зенитных установок на колесной платформе Зу-23-2, и, естественно, предлагаются все типы боеприпасов, запасных частей, топлива и смазочных материалов ко всей продаваемой технике и артиллерии. Хотя многие из необходимых боеприпасов производятся и на советских заводах, отказываться, естественно, не будем. А вот, что касается авиации, тут у пришельцев предложения весьма скудные, хотя нельзя считать их неинтересными. Сложности они сразу объяснили тем, что боевая авиация в их время практически вся работает на реактивных двигателях и в ней используется бортовая электроника недостижимого для нынешнего времени уровня, что вызовет объективные проблемы в эксплуатации и техническом обслуживании. Однако, сделали одно исключение, как пояснили, для зарождения и будущего развития реактивной авиации Советского Союза. Что же достойная цель? Пришельцы предлагают 100 поршневых учебно-тренировочных самолетов Як-152 для первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков на ранней стадии обучения. И 100 реактивных учебно-боевых самолетов, легких штурмовиков Як-130. Дело в том, что Як-152 имеет полностью унифицированное с Як-130 информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов, поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков, является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов. В то же время Як-130 вполне может участвовать в боевых действиях по штурмовке отдельных наземных объектов и уничтожению малоскоростных воздушных целей, для чего на нем имеются 9 точек подвески с боевой нагрузкой до 3000 кг, для подвесных топливных баков, контейнеров с пушками и ракетами, авиационных бомб до 500 кг. Максимальная скорость 1050 км в час, скорость сваливания 160-180 км в час, практический потолок 12500 метров. Помимо этого, россиянами предлагается не менее 1 000 000 единиц стрелкового оружия, 7,62 мм самозарядных карабинов Симонова СКС, 7,62 мм автоматов Калашникова, 9-мм самозарядных пистолетов Макарова и Ярыгина, а также 7,62 мм пулеметов Калашникова. Предлагаются ручные противотанковые средства, многоразовый ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 для стрельбы кумулятивными боеприпасами по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другой бронетехнике противника, и боеприпасы ко всем изделиям. В отдельной папке лежала техническая информация, которая касалась технической и технологической стороны производства и модернизации всех видов боевой техники, авиации, артиллерии, транспорта, морских и речных судов. Приводились рекомендации по реорганизации отдельных подразделений, изменений в боевые уставы, по организации и ведению партизанской войны и деятельности диверсионно-разведывательных групп ПДР. Далее по списку в любом требуемом количестве предлагаются взрывчатые вещества и детонаторы, двигатели дизельные и бензиновые, шины и другие резинотехнические изделия, дизель-генераторные установки мощностью 100 кВт для автономного энергообеспечения, железнодорожные платформы, различные радиолокационные станции, средства связи, полевые телефоны, кабель, армейское обмундирование и обувь, продовольствие, медикаменты, нефтепродукты, цветные металлы, химическое сырье и химпродукция. Сталин сделал для себя вывод, что предлагается практически вся номенклатура ленд-лиза, за исключением некоторых позиций, например, локомотивов, вагонов и морских судов. Единственное ограничение, которое было особо выделено, пропускная способность портала межмировых перемещений позволяет за месяц переместить грузов в 200-300 тысяч тонн, в зависимости от тоннажа, используемых в транспортировке морских судов. Так что при заказах это следует учесть. А расплачиваться предлагают в рассрочку золотом или другими благородными металлами, драгоценными камнями, ювелирными украшениями и даже кое-какими раритетами, ну это для пришельцев раритеты, а для нас нормальная техника и оборудование. Золото у Советского Союза есть и немало. От республиканцев Испании СССР приняли в феврале 1937 года на хранение 510,7 тонн испанского золота, которое было переплавлено в золотые слитки с советским клеймом. И Испания назад свое золото не получила и не получит. СССР зачло его в счет погашения долга по выставленному встречному счету, куда вошли расходы за размещение и хранение золотого запаса, услуги советских советников, летчиков, танкистов, переводчиков и механиков. Были учтены расходы на проезд туда и обратно советских военнослужащих и их семей, выплата суточных, жалование, затраты на размещение, содержание, лечение в госпиталях и пребывание в отпусках советских военных и членов их семей, расходы на погребение и пособия вдовам военных, обучение испанских летчиков в Советском Союзе, строительство и переоборудование аэродромов на контролировавшейся республиканцами территории, где проходили тренировочные полеты. В Гохране его также достаточно хранится, да и добываем немало. Конечно, условия продажи у россиян несколько жестче выставляются, чем у американцев по их ленд-лизу. У последних поставленные материалы, уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате, а переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединенными Штатами долгосрочных кредитов. Но ведь россиянами и продается техника, не имеющая аналогов. Вот смотря на тактико-технические характеристики и фотографии предлагаемых танков, понимаешь, что покупаешь нечто непобедимое с монструозной пушкой, которых немцы еще неизвестно как будут пытаться остановить. Нет у них оружия против таких бронированных чудовищ. Наши тяжелые танки КВ-1 и КВ-2 как-то блекло смотрятся на их фоне. Или взять еще одну позицию, индивидуальные рации, радиостанции уровня взвод рота батальон, авиационные, танковые, автомобильные радиостанции, предлагаемые в неограниченном количестве. Такого оборудования нет ни в одной армии мира, чем мы постараемся решить наши проблемы четкой организации и налаженной многоуровневой системы связи, а также взаимодействие различных подразделений и видов вооружений в условиях боя в режиме реального времени. А вот лежит доклад на мое имя из Всесоюзного института экспериментальной медицины по поводу испытаний предоставленных россиянами партии медикаментов-антибиотиков. Микробиологи З. В. Ермольева и товарищи Болезина в восторге от полученных результатов, считают этот пенициллин высокоэффективной панацеей от многих тяжелых заболеваний, таких как крупозная и очаговая пневмонии, эмпиема плевры, сепсис, септицемия, пиемия, острый и подострый септический эндокардит, менингит, острые и хронические остеомиелиты, инфекция мочевыводящих и желчных путей, ангина, гнойные инфекции кожи мягких тканей и слизистых оболочек, дифтерия, скарлатина, сибирская язва, гнойно-воспалительные гинекологические заболевания, лор, заболевания гонорея, сифилис. По мнению микробиологов, благодаря этому лекарству можно спасти сотни тысяч советских граждан, поэтому убедительно просит ускорить работы по установке технологической цепочки оборудования, переданной россиянами, а также решить вопрос о закупке большого объема пенициллина. Безусловно, какими бы они ни были перерожденцами эти россияне, но их возможности можно и нужно использовать на благо советского народа. Так, нужно подготовить ответное обращение их президенту Дорогину и составить свой список требуемого нам оборудования и продукции. Тут надо будет подключить всех членов ХКО и наркома вооружения Устинова. Чем быстрее наладим с пришельцами взаимоотношения, тем быстрее победим. Если тогда победили, то и сейчас должны победить, что и успокаивает. Глава 32. Младший лейтенант Яков Богдан полчаса завороженно смотрел, как желтоватые мигающие блики коптилки, сделанные ротными умельцами из снарядной гильзы, отбрасывают на стены промерзшей землянки неровные колышущиеся тени, а потом, очнувшись, поправил накинутую на плечи шинель и, сняв нагар с фитиля коптилки, пододвинул к себе полевую сумку. На чистый лист бумаги легли четкие строки, написанные крупным разборчивым почерком: в партийную организацию 533-го стрелкового полка. Прошу первичную организацию принять меня кандидатом в члены ВКП. Богдан отложил в сторону карандаши, достав из кармана шинели смятую пачку беломора, вытряхнул папиросу, потянулся к коптилке. Скосив глаза, прочитал на бумажном мундштуке: фабрика Урицкого, Ленинград. Ленинградский беломор и до войны в цене был у нашего брата, подумал Яков. А сейчас тем более, город в смертельной блокаде зажат, не дыхнуть, а снабжает нас всем оружием, и патронами, и вот куревом даже. Все нам, на фронт, а сами. Недавно, когда, выйдя из госпиталя после ранения и направляясь на передовую в свою часть, он видел Ленинград, лежащий в октябрьских рассветных сумерках, сквозь серую пелену которых угадывались руины обрушившихся после бомбежек и непрекращающихся артобстрелов домов. Яков шел тогда по Невскому, по Литейному, шел улицами, много раз хоженными в курсантские дни, шел, и сердце его наполнялось болью и горечью. Казалось бы, совсем недавно улицы эти, величественные здания, площади, гранитные набережные северной столицы сияли под ласковым солнцем какой-то особой ухоженностью, величавостью, внушая благоговение и гордость каждому советскому человеку. Как давно и как недавно это было. Война перечеркнула все эти детали еще мирного быта. Перечеркнула крест-накрест, словно наклейки окон от бомбежки, и пестрые краски большого города сменились однообразным серым цветом: серые развалины, серые шинели солдат, серые исхудавшие лица ленинградцев, томящихся в блокадном кольце. К началу ноября 1941 года норма хлебного пайка в Ленинграде сократилась до 150 граммов в сутки. Тоненький, кажущийся невесомым, ломтик коричневой суррогатной массы. 150 блокадных грамм с огнем и горем пополам. Вспомнились Якову строки из стихотворения, которое читала маленькая, истощенная женщина-актриса из фронтовой концертной бригады, приезжавшей к ним на передовую. Многие тысячи жизней уже унесла блокада, но сломить дух ленинградцев, их веру в победу не смогла. Город жил и боролся. Дымили трубы заводов, выпускавших продукцию для фронта, шли на передовую танки и орудия, отправлялись боеприпасы, медикаменты и вот даже папиросы. Люди, терявшие сознание от истощения, работали для фронта, делились с защитниками города последним. Но пора возмездия близилась. Готовилось наступление, которое должно было разорвать стальное кольцо блокады, петлей стягивавшее Ленинград. В числе соединений, осуществлявших прорыв, была и 128-я стрелковая дивизия, ее 533-й полк, и его, Богдана, 1-й взвод 5-й. Яков загасил окурок, снова взял карандаш и дописал свое заявление с уставом и программой ВКП ознакомлен, признаю и поддерживаю полностью. Что бы со мной ни случилось, считайте меня коммунистом. Коммунисты полка внимательно рассмотрели заявление младшего лейтенанта Богдана. Особых вопросов не было, его знали хорошо, однако же биографию рассказать попросили. Родился в 1922 году в селе Остролучье Барышевского района Киевской области в украинской семье крестьянина-бедняка, начал Яков. Отец, Иван Андреевич, в гражданскую войну был конником Ущерса. В боях с белополяками и врангелевцами получил 5 ранений, награжден орденом Красного Знамени, после гражданской стал чекистом. Вы побольше о себе, Богдан, подсказал кто-то из президиума. Что о себе? Смущенно переспросил Яков. Как и все, до войны учился в школе, работал в депо, стал комсомольцем, вскоре комсомольцы депо избрали секретарем комитета ВЛКСМ. Работали бойко, дружно. В мае 41 года призвали в армию, служил под Ленинградом, был комсоргом взвода, затем роты. 10 июля 1941 года зачислили курсантом на краткосрочные курсы младших лейтенантов в Ленинграде, в сентябре был произведен досрочный выпуск. Получив звание младший лейтенант, был направлен в полк в качестве командира взвода. «Достаточно!» – закричали с мест. «Дальше знаем!» Действительно, боевая биография Богдана в полку была известна хорошо. Молодой командир храбро сражался, защищая город Ленина в районе Кингисеппского шоссе. На груди его уже сверкала первая боевая награда, орден Красного Знамени, успел получить и ранение в бою. Все это однополчанам было хорошо известно, а поэтому, когда вопрос о приеме Якова Богдана кандидатом в члены ВКП был поставлен на голосование, взметнулся лес рук. Однако партийного документа Якову оформить не успели. Началось наступление. Поэтому в бой младший лейтенант Богдан ушел с комсомольским билетом у сердца. 10 ноября 1941 года южнее Шлиссельбурга войска Ленинградского фронта начали вести упорные бои по прорыву блокады. Навстречу им рвались передовые части 4-й отдельной армии под командованием Мерецкого К.А. На острие удара шел 533-й стрелковый полк. Захватив в ожесточенном бою опорные пункты первой полосы обороны противника, подразделения полка вырвались на оперативный простор и продолжали наступление. Яков шел в наступающий в направлении деревни Липки цепи роты. Впереди замелькали дома деревенской околицы. От первых огородных плетней роту отдаляло лишь маленькое сельское кладбище, могильные кресты которого чернели на фоне белого снега. «Вперед, товарищи!» — хрипло прокричал Яков, взмахнув автоматом ПДД. Призыв молодого командира перекрыл грохот длинной пулеметной очереди, пущенной в упор из бзота, замаскированного под могилу. Огневая точка не умолкала ни на минуту, захлебываясь огнем. Наступающие залегли, а пулемет все бил и бил короткими очередями, не давая поднять головы. Появились убитые и раненые. Сверкающий белизной снежный наст все чаще окрашивался кровью бойцов. Фашистский пулеметчик был опытным воякой. Обладая широким сектором обстрела и надежной защитой, он подпустил цепь на очень близкое расстояние, зная, что русская артиллерия будет бессильна. Осколки снарядов могут поразить лежащих в снегу недалеко от бзота солдат, а здесь он сможет сдерживать наступающих еще долго. Богдан, зарываясь в снег, пополз вперед. Гитлеровец повернул ствол, дал очередь. Фигурка Якова замерла на снегу, Фашист злорадно ухмыльнулся и перестал обращать на него внимание. «Кажется, он подумал, что я убит», — догадался Богдан, увидев рыхлые круглые лунки в снегу, оставленные пулями в нескольких сантиметрах от его лица, и снова осторожно двинулся вперед, замирая через каждый метр. О том, что Дзот уже близко, Яков понял по грохоту очередей. Сантиметр за сантиметром осторожно поднял голову. Вот он, Дзот, замаскирован между двух могил, и даже крест сверху. Все предусмотрел, зло подумал Яков, даже могилу персональную изготовил, в ней и останешься. Изловчившись, он метнул в амбразуру одну за другой две гранаты. Взрывы взметнулись у самого Дзота. Сорвало крест, укрепленный на могиле. Однако вражеский пулеметчик не пострадал. Снова с бешеной злобой заплясал огонек в амбразуре. «Да чтоб тебя разорвало!» Яков приготовился подняться во весь рост, чтоб прицельно закинуть в Дзот последнюю гранату, но тут что-то чуть в стороне прошипело в воздухе над головой, и Дзот взорвался изнутри огненной вспышкой, раскидывая по округе дымящиеся деревянные остатки Дзота вперемешку с землей. Его оглушило, но осколки и куски Дзота пролетели мимо, лишь присыпало землей и снегом. И стало так тихо, что Богдан сперва даже не сообразил, что ничего не слышит, лишь увидел, как его бойцы рвутся вперед с раскрытыми в клич ртами, а на месте Дзота курящаяся дымом безобразная воронка. Так и не поняв, что произошло, Богдан бросился в атаку вместе со своим взводом. Через час деревня была полностью освобождена. Долго еще ходили в полку басни об этом случае реализовавшегося наяву проклятия от молодого коммуниста, ведь многие из бойцов его взвода слышали его вскрик и видели его последствия. За несколько минут до взрыва Дзота в лесочке недалеко от деревни. Филин малому, на связи. Наблюдаю движение с северо-запада деревни, до роты. По форме красноармейцы, идут развернутой цепью. Направление, кладбище. Вот черт, не успели проскочить. Скунс Филину, на связи. Обстановка на кладбище, Филин. Прибор дал засветку на два человека. Укрылись на западной окраине кладбища, вижу только верхнюю часть их туловища. Предположительно пулеметный расчет опорной точки. Саму точку и амбразуру в оптику не наблюдаю. Хорошо замаскировано. Скорее всего под могилу. Также наблюдается противник до отделения. Укрылись в кустарниках по центру кладбища. Похоже, засада. Скунс, можешь сместиться и засечь огневую точку по выстрелам. Могу, метров 30 на 10 часов без палева проползу. Дальше никак. Филин, мои действия при выявлении точки. Скунс, нам надо эту точку загасить, чтоб красноармейцы прошли дальше к деревне через кладбище. Иначе рванут в обход и прямо на нас. Филин, даешь добро на шмель? Даю. Только сразу прикинься ветошью и не отсвечивай. Понял. Малый Филину, на связи. Что там с Красной армией? Вплотную к кладбищу цепью подходит. Группа, внимание. Кроме скунса, все гасим противника. Открываем огонь при первом звуке со стороны играющих на поле команд. Не высовываться. Филин, краском как на картинках что-то кричит, размахивая автоматом. Похоже, сейчас начнется. Тут послышался характерный треск швейной машинки под названием МГ-34 и крик бойцов. Быстро заглохнувший, машинка же продолжала строчить швы на белом полотне укутанной в снег поляны. Среди этого треска незаметно раздавались хлопки винторезов и валов спецназовцев Груга Шайрев. Филин, краском один ползет к кладбищу, как бы он в Матросова не сыграл. Скунс засек точку, куда она денется, гаси быстрей. Возникшая в 100 метрах впереди незаметная фигура в белом маскировочном костюме закинула на плечи трубу реактивного пехотного огнемета РПО «Ашмелли» и выстрелила по одной известной ей цели термобарическим боеприпасом. Мощный взрыв на основе высокой температуры и избыточного давления разметал остатки немецкой огневой точки вместе со своим содержимым. Филин, цель поражена. Прямо в яблочко, аккурат в амбразуру влетела. Да уж и так видно. Малый, что наблюдаешь? Да тут Красная армия, похоже, очумела от взрыва и воспряла буквально. Несется к деревне по снегу, аки Иисус по воде. Группа. Прекращаем огонь. Пропускаем красноармейцев и вперед к точке сбора. У нас еще полно работы. Филингири, на связи. Тут на общий циркулярно передали, что группы капитана Клокова неплохо в белорусских партизан на железке сыграли, немцам понравилось. Особенно праздничный салют после наведения калибров на Лужский железнодорожный узел. Так, группа. Клоп у нас в счете выигрывает. Пока мы тут с укрепленными гробами ковыряемся, идем вперед, не отвлекаясь. За несколько часов до этого, густой хвойный лес возле станции Чаща, в глубине озера Вилье, место гиблое, непроходимые болота. Идет через лес железная дорога. Витебская линия от Ленинграда на Великие Луки. В обход Даугавпилсского железнодорожного узла. Зимой 41-го в этих местах еще не было партизан. И немцы еще не сталкивались с рельсовой войной. Так что охрана сводилась к проезду бронедрезины два раза в сутки. И эта служба неслась с прохладцей, ведь до сих пор на этом участке не было никаких происшествий. Потому никто не видел, как в темную ночь, между станциями Чаща и Чёлова, на пути одновременно вышли 6 человек, и еще 4, 2 снайперские пары, с приборами ночного видения их прикрывали. Действуя быстро и слаженно, они зарыли под шпалы деревянные ящички, не обнаруживаемые миноискателями. Эту тактику в иной истории применяли партизаны соединения Федорова на Волыни в 43-м, выставляя на дороге минное поле сразу 10, 15, 20 мин, выходя на пути целой ротой, натренировавшись все закончить и замаскировать следы всего за 10 минут, в интервале между проходами патруля. Опыт тех мастеров диверсии не пропал, записанный в методичках, по которым учили спецназ 21 века. К тому же в зарядах, что они ставили, был не тротил, а пластит, в пятеро более сильный, так что копать ямы требовалось существенно меньше. Закончив, группа переместилась вдоль путей и повторила работу. Появление дрезины с охраной не опасались, так как график ее поездок был известен. И даже в самом худшем случае, немцев ждал бы снайперский огонь и выстрел из шмеля, по силе равный 122 мм гаубичному снаряду. Но никто не помешал, за ночь работа была закончена. 24 мины были заложены на перегоне, с интервалом около 100-150 метров друг от друга. Мины были с замедлителями, с хитроумной начинкой, но тем же принципом, что у МЗД-5, применяемых федоровцами в 43-м. До определенного срока они были безопасны, пусть хоть непрерывно ходит по ним поезда. А вот после взрыва первой, напрасно немцы стали бы усиливать охрану, да хоть сплошь вырубать лес у путей, рыть траншеи и строить доты. Мины ведь уже были заложены, впрок, с приборами неизвлекаемости, снять их в принципе было невозможно, только взорвать, если только предварительно не обезвредить кодовым радиосигналом, заодно включив маячок. И мины были умными, они взрывались не просто от веса, как, например, платформы, груженные камнем, но умели отличить характерные толчки при движении паровоза. В эту же ночь две другие группы также обработали перегоны до и после. И это было еще не все. Лужская железнодорожная станция, являющаяся узловой для трех направлений Ленинград, Луга, Псков, Луга, Великий Новгород, Ленинград, Оредеж, Дно, была забита составами, ждущими, пока починит путь. Никто не обратил внимания на большую черную птицу, пролетевшую вдали над лесом. В этом времени не знали, что такое замаскированный беспилотник с телекамерой. И капитан спецназа Клоков, позывной Клоп, командир работающих в этом районе групп, отметив на станции скопление целей, посылает шифровку в центр. Короткий импульс, сжатый аппаратурой в доли секунды, неулавливаемый немецкими пеленгаторами, даже если бы немцы перехватили сообщение, расшифровать его они бы не могли. Компьютер давал сложность на порядке больше, чем пресловутая «Энигма». И прилетят очень скоро архангелы, звено Су-34, или калибры, и устроят на станции огненный ад. И напрасно немцы, занявшие оборону у насыпи, вглядываются в лес, ища партизан, не зная, что в кроне вон той густой ели стоит видеокамера, так что о подрыве поезда на контролируемом участке становится немедленно известно. А на самом высоком дереве в глубине леса закреплена антенна ретранслятора, обеспечивающая работу сети, цифровой сигнал, даже если кому-то удалось бы настроиться на эту волну в диапазоне УКВ, слышен был бы лишь в виде белого шума, неотличимого от помехи. Так что спецназовцам не было нужды вылезать под пули, а лишь выполнять свою работу, не показываясь на глаза, как и всем другим работающим в немецком тылу группам спецназа ГРУГШ РФ. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.